Не раз уж бывал Йозеф Кнехт молчаливым, но внимательным слушателем, затерявшимся в группке учеников, в центре которой ораторствовал Дезиньори. С любопытством, удивлением и страхом слушал он из уст этого оратора речи, где уничтожающе критиковалось все, что пользовалось авторитетом и было священно в Кастале, где все, во что он сам верил, подвергалось сомнению, ставилось под вопрос или выставлялось смешным. Он замечал, правда, что далеко не все слушатели принимали эти речи всерьез. Иные слушали явно лишь для потехи, как слушают какого-нибудь ярмарочного краснобая. Часто ему доводилось слышать и возражения, в которых нападки Плинио вышучивались или серьезно опровергались. Но всегда вокруг этого Плинио собирались какие-нибудь товарищи. Всегда он бывал в центре и неизменно, независимо от наличия в данный миг оппонента, излучал притягательную силу и как бы вводил в соблазн. И то же, что испытывали другие, собираясь вокруг этого бойкого оратора и слушая с удивлением или со смехом его тирады, испытывал и Йозеф. Несмотря на испуг, даже страх, который у него вызывали такие речи, он чувствовал, что они как-то жутковато привлекают его, и не только потому, что они были забавны, нет. Они, казалось, и всерьез как-то касались его. Не то чтобы он в душе соглашался со смелым оратором, но появлялись сомнения о существовании или возможности которых достаточно было лишь знать, чтобы страдать от них. Сперва страдание это мучительным не было. Были только задетость и беспокойство. Было чувство, в котором смешивались сильное влечение и нечистая совесть. Должен был прийти, и действительно пришел час, когда Дезиньори заметил среди своих слушателей одного, для кого его слова были не просто увлекательным или предосудительным развлечением, не просто удовлетворением потребности поспорить, молчаливого светловолосого мальчика, красивого и изящного, но на вид несколько робкого, который действительно покраснел и отвечал смущенно, односложно, когда он приветливо заговаривал с ним. Этот мальчик явно уже давно ходил за ним, подумал Плинио и решил теперь вознаградить его дружеским жестом и покорить окончательно. Он пригласил его зайти к себе в комнату во второй половине дня. Не так-то легко было подступиться к этому робкому и застенчивому мальчику. К удивлению Плинио казалось, что тот избегал разговора с ним и отвечать не хотел, а приглашение не принял. Это уже задело старшего. И с того дня он стал домогаться расположения молчаливого Йозефа. Сначала, пожалуй, только из самолюбия, потом всерьез, ибо почуял, что они не безразличны один другому, то ли как друзья, то ли как враги в будущем. Снова и снова видел он, как появлялся Йозеф вблизи него и чувствовал, как тот сосредоточенно слушает, но снова и снова шел этот нелюдим на попятный, как только он к нему подступался.